Глава 6. Как такое может быть? А где же Настя, наша кухарка? Она готовила в Дубках, сколько себя помню, и обитала здесь же, во второй, жилой половине, флигеля. Что же случилось? Может, Гилберт урезал им содержание, и вся прислуга перебралась в одно помещение, чтобы экономить дрова? Но это даже звучало нелогично, ведь лес у них под боком, а кухня — самый теплый из флигелей. Так почему он закрыт на замок? Мои рассуждения зашли в тупик. А может, я просто окончательно замерзла? Да и на самом краешке сознания шевелилась ужасная догадка. Настолько ужасная, что я отказывалась в нее верить. Нет, в Дубках должны быть живые люди. Те, кто мне поможет, поддержит, с кем вместе мы проведем эту холодную и долгую зиму. Ведь не могли же все они исчезнуть. Не могли? Нет. Иначе я исчезну. Растворюсь в этой вьюжной морозной ночи. Нужно что-то делать. Причем немедленно. Решать. Оставаться здесь и ждать, когда вернется Настя, или же проверить другие флигели. Должны же где-то найтись люди. Здравый смысл подсказывал, что не стоит бродить по усадьбе. Бесполезно. Но в моем положении сдаться означало умереть. И я решила проверить людскую. Она всегда была полна народа, да и располагалась недалеко, на другой стороне усадьбы, напротив кухни. Когда-то я преодолевала это расстояние за считанные мгновения, но сейчас, в кромешной тьме, по колено в снегу, эта мысль уже не казалась такой удачной. К тому же у меня не было уверенности, что в людской кто-то есть. Страшная догадка принимала все более реальные очертания. Похоже, усадьба пуста. Здесь нет никого, кто бы помог мне. Я одна на многие версты вокруг. И до весны никто не сможет преодолеть перевал. А значит, все было напрасно. Я все равно умру этой ночью. Словно ответом на мои горькие мысли со стороны леса завыл волк. Ему тут же ответили товарищи. Вой был гораздо ближе. Едва ли половина расстояния между опушкой и усадьбой. Они почуяли меня и идут сюда. Но вот и все. Это конец. Истерика накатывала волнами, грозя утопить меня в океане ужаса и боли. Как же страшно умирать так. Я сползла по бревенчатой стене и в изнеможении опустилась на мерзлые доски. Ну, хоть снег сюда не долетал. Крыша крыльца была достаточно широкой. Похоже, мне повезло, и последние мгновения жизни я проведу не в мокром сугробе. Я горько усмехнулась. Сейчас, как никогда отчетливо, я понимала, что хочу жить. Очень сильно хочу. Было так страшно вслушиваться сквозь метель и представлять, как волчья стая подступает все ближе. Людей нет. Ворота несут декоративную функцию, и ничто не помешает голодным хищникам подобраться ко мне. Сегодня их ждет неплохой ужин. Нет, не хочу думать об этом. Слишком страшно. Я прикрыла глаза и начала вспоминать свое детство. Те чудесные годы, что я прожила в Дубках. Сначала с бабушкой, а после ее смерти со слугами, которые были для меня самыми родными людьми. Я вспоминала нянюшку, которая пела мне колыбельные, дородную Настю, которая пекла вкуснейшие пироги с творогом и ягодами. Для меня кулинария всегда казалась волшебством, потому что Настя не готовила, а творила. Сколько времени я провела здесь же, на кухонном крылечке, играя и одновременно принюхиваясь к изумительным ароматам, сочащимся сквозь открытую дверь. А потом Настя выходила и звала меня. «Барышня, пойдете со мной за зеленью?» «Пойду», — всегда с охотой отвечала я. Мне нравилось смотреть, как люди возятся на огороде. Пусть пачкать руки мне и не разрешали, но все равно я ощущала себя причастной к чуду сотворения. Уходя, Настя всегда закрывала дверь на замок, а ключ прятала в щель между бревнами. «Зачем?» — каждый раз удивлялась я. «У нас не было воров, Да и все в усадьбе знали, где лежит ключ. «Мне так спокойнее», — отвечала кухарка, ловко засовывая руку в щель. Бабушка говорила, это от того, что Настя в жизни многое повидала. Вот ей сложно верить людям. Я тогда не понимала, как это не верить людям, но принимала бабушкины слова. Стоп! Какая-то мысль мелькнула в мозгу и исчезла, смытая потоком теплых детских воспоминаний. Кажется, что-то про ключ. Ключ! Какая же я идиотка! Даже не догадалась проверить. Вспыхнувшая ярким огнем надежда заставила немедленно действовать. Вот только подняться на ноги оказалось совсем непросто. Перестав двигаться, я окоченела и теперь с трудом разгибала непослушное тело. «Ну же, Оливия!» — уговаривала себя шепотом. «Просто проверь, а там уже и отдохнешь. Либо в теплой кухне, либо в теплых желудках волков». Звери тут же напомнили о себе. Судя по голосам, они находились уже совсем рядом. У меня почти не оставалось времени. «Ну уже!» — я заставила себя подняться и, держась одной рукой за стену, двинулась к углу. Именно там, под самой крышей, и находился тайник для ключа. Только бы Настя перед отъездом не сменила свои привычки. Только бы мне повезло. Чтобы добраться до щели, пришлось привстать на цыпочки. В детстве я и вовсе не могла дотянуться. Рука в перчатке легко скользила по гладкому бревну. Только пальцы ничего не чувствовали. Я слишком замерзла. Все-таки Настя не оставила ключа. Успела подумать я, как вдруг ладонь на что-то наткнулась, что-то небольшое и твердое. Одеревеневшие пальцы не смогли удержать находку. Она скользнула вниз, с металлическим звоном пропрыгала по доскам и затихла. «Нет», — выдохнула я, чуть не теряя сознание от ужаса. «Пожалуйста, не теряйся. Ты не можешь исчезнуть, когда я так близка к спасению». Волчий вой напомнил, что мне следует поторопиться. Я опустилась на колени и зашарила руками по полу. Но ничего не выходило. Пальцы окончательно лишились чувствительности. И сквозь зимние перчатки я совсем ничего не ощущала. Но и стянуть их оказалось делом непростым. Будто я превратилась в деревянный портняжный манекен, тяжелый и неповоротливый. Спасибо волкам, которые, радуясь скорому ужину, завывали на все лады. И страх заставлял меня превозмогать боль в окоченевших суставах и ползать по доскам, перебирая руками. Ключ звякнул под правой ладонью, когда надежда уже почти угасла. Я сжала одеревеневшие пальцы, наверняка посадив с десяток занос, но совершенно не почувствовав этого. Металлический ключ колол холодом, но я была счастлива. Придерживая его обеими руками, чтобы ненароком не уронить, кое-как вставила в скважину замка. Он покрылся ржавчиной и с трудом поддавался, но волчий вой за спиной придавал мне сил. Обхватив замок одной рукой, второй изо всех сил провернула ключ. Чуть помедлив, словно нехотя, он поддался. Еще немного усилий, и я вытащила замок из петель. Из последних сил дернула ручку двери, и та открылась с протяжным скрипом. За спиной раздалось грозное рычание. Хищники не были готовы расстаться с ужином. Молясь всем богам, я бросилась вперед, одновременно захлопывая за собой дверь.